Глава 30. Тихий шелест пузырьков воздуха, писк медицинского оборудования, отблески света на стекле реанимационной капсулы, привычная атмосфера для любого медблока. Вот только это место таковым не являлось. Место? Помещение? Или, может, большой отсек? А может, бункер? Непонятно. Сложно определиться, когда вокруг царит полусумрак и не видно ни стен, ни углов. Лишь пол и потолок, на котором располагались странные светильники. Каждая из ламп снабжена крайне нефункциональным дополнением – посеребрением линз. Из-за этого свет, проходящий через такие стекла, очень слабый, какой-то серый. Но даже его достаточно, чтобы увидеть реанимационную капсулу, что раза в два больше стандартной. И словно этого мало, через определенное расстояние вокруг капсулы расположены постаменты. Это своего рода стеллажи, в которых имеются пазы, гнезда под крупные ядра Криста. На одном таком постаменте, стоящем вертикально, находится не меньше десятка этих кристаллов. Самих же колонн 8, установленных вплотную к реанимационной капсуле. А вот и я, любовь моя. Уверен, ты скучала. Из непроглядной тьмы помещения на высокотехнологичном кресле-коляске выехал человек. Хотя сложно сказать, возможно ли применить такое определение, ведь она не ехала, а парила над землей, подобно челнокам в доках. Слабый свет ламп упал на его лицо, осветил такие знакомые черты. Кай, брат Тиберия, не изменился за эти столетия, хотя одно отличие все же имелось. Его глаза были странными. Один алел ярко-красным светом, второй же сиял насыщенным синим. Это если упускать из виду его абсолютно дикий, маниакальный взгляд. Рука мужчины опустилась на стекло капсулы. «Потерпи, любимая, сейчас тебе станет лучше». Он посмотрел куда-то в сторону и нетерпеливо произнес: «Начинайте!» Куда громче заработала аппаратура. Зеленая регенеративная жидкость понемногу стала уходить из капсулы. Но не вся, лишь третья часть. Хотя и этого стало достаточно, чтобы увидеть ту, что находилась внутри. Окутанная вереницами проводов и трубок, там висела удивительной красоты девушка. Опущенная голова, бессознательно обвисшие руки и закрытые глаза. Но даже все это не мешало увидеть главное. Мирал осталась все так же прекрасна. «Давайте!» – Кай махнул рукой. В капсулу опустились два сопла, из которых потекла алая жидкость. Вязкая, темно-красная, похожая, хотя нет, это она и была. Кровь. Два ручейка крови наполняли капсулу, смешиваясь с регенеративной жидкостью. Когда недостающая треть жидкости была компенсирована влитой в резервуар кровью, глаза Мирал на миг открылись. Они блеснули алым взглядом, остановившись на благоговейно улыбающемся Кае. Волна некроэнергии хлестнула от Банши во все стороны, но тут же угасла, дойдя до колонн с ядрами Криста. Они поглотили эту силу полностью. Некоторые из них покрылись трещинами, другие изменили цвет, став белесо-серыми. Мирал еще мгновение посверлила взглядом Кая и медленно закрыла глаза. Кай неторопливо встал из своего кресла, снова приложил руку к стеклу капсулы, нежно поглаживая его. Посмотрел на лицо Мирл. Неожиданно глаза Банши снова открылись. Кай резко отпрянул от стекла, крайне неэстетично плюхнувшись в кресло. Он едва успел. В этот раз волна силы, излучаемая Мирл, была куда мощнее. Большая часть ядер разлетелась мелкими осколками, остальные покрылись трещинами. В целости осталось совсем немного. Но вскоре девушка снова закрыла глаза, беспомощно паря среди окутывающих ее проводов. Вцепившись в ручки кресла, мужчина уже не выглядел таким одухотворенным. «Замените испорченные ядра! Проверьте уровень облучения остальных!» Кай развернул свое кресло и стал уезжать. Напоследок, когда сам он уже находился на грани света и тени, мужчина бросил через плечо. «Значит, чувствуешь его?» «Ничего. С таким флотом, что я отправил, не справится даже он!» Инвалидная коляска скрылась в тенях. Все вернулось в норму. Огни стали тише. Шагов и голосов слышно не было. Снова тишина, снова беспамятство. Но в этот раз что-то все же изменилось. На красивом лице спящей девушки ненадолго появилась хищная улыбка. Уничтожение прибывшего флота повстанцев не остановило рост монолита. Его энергетические паутинки окутали все уничтоженные корабли, поглощая абсолютно все – минералы, химические жидкости, органику – не имело значения. Этот огромный кристалл перерабатывал все в энергию и поглощал ее. Что бы это ни было, в итоге оно превращалось в мелкий пористый песок, если вообще оставляла хоть какой-то след. Большинство пожираемого сырья просто пропадало в бездонных энергетических недрах ядра. И словно этого было мало, Кристо поглощал все окружающие планетарные минералы. Он увеличивался в размерах, все глубже врастая в грунт планеты. А вокруг этой кристаллической колонны рос огромный кратер. Монолит поглощал абсолютно все, до чего мог дотянуться. Энергетическое ядро, зарождающиеся варп-врата. Но необычные, слишком крупный маяк. Или дело в другом. Сфера энергии разрасталась, пока не разошлась подобно цветку, образовав врата. Врата, через которые прошел массивный корабль. И выглядел он необычно и нестандартно. Огромный линкор был размерами не меньше Танатоса. Корпус корабля имел отдаленно схожие черты со старыми имперскими кораблями, но это было очень сложно увидеть. Особенно идентификация усложнялась из-за дополнительных броневых пластин. Хотя имеющееся покрытие не слишком-то и подходило под характеристику броневой пластины. Весь корпус корабля был укомплектован пластинами из крупных кусков внешних кристаллов Кристо. Не ядер, а именно тел. Но были они настолько крупными, что сложно сказать, каким должен был быть носитель такого кристалла. Хотя, может, и не сложно. Один из таких представителей сейчас пожирал планету, на которой находился, перерабатывая все, до чего дотягивался. Жрал и рос. Тем временем корабль вышел из врат и взял курс на активный монолит. Когда свет звезды блеснул на его бортах, можно было заметить, что некоторые кристаллы имеют более темный оттенок, образуя надпись. Вряд ли кто-то в системах глаз мог читать на старом альвийском, но если бы могли, то легко бы расшифровали за вереницей символов простое слово «губитель». Линкор быстро преодолел разделяющее его и цель расстояние и стал стремительно снижаться и уменьшать скорость. Сам корабль стрельбу не открывал, но его борт покинуло полдюжины крупных дронов. Они могли бы сойти за истребители, но те виражи и скорость, которую закладывали эти корабли, никак не мог выдержать никто живой. В тот же момент виденный ранее непрерывный луч энергии ударил по линкору. Энергия ужасающей силы, что могла разрезать пополам обычный корабль, ударила в кристаллические пластины брони и не достигла результата. Повреждений не было. Пластины слегка темнели, но ни трещин, ни температурных изменений видно не было. А вот дроны тем временем достигли самого монолита. Сложно сказать, чем руководствуется Кристо при выборе цели. Вероятнее всего, энергетической ценностью объекта. Возможно, поэтому он и продолжал атаковать линкор вместо более опасных дронов. Хотя, возможно, опасными как раз он их и не считал. А они таковыми все же были. Одновременные залпы из 6 торпедных установок выпустили массивные, но медлительные снаряды в сторону кристаллической глыбы. Дроны резко изменили маршрут и начали возвращаться на линкор. А вот торпеды только-только достигли своей цели. Череда взрывов покрыла поверхность монолита. Взрывов необычных, слишком слабых и бесхитростных, но вместо всепожирающего огня поверхность кристалла засыпала до боли знакомыми шариками. Ядра малых Кристо. И в этот момент торпеды сдетонировали повторно. Вторую половину носителя разорвало, и весь монолит окутал знакомый серебристый огонь. Но он был мгновенно поглощен взвесью из ядер Кристо, покрывавших монолит. Они поглотили всю энергию, без остатка. Поглотили, чтобы в следующий момент начать детонировать. Разрушающиеся ядра извергали всю поглощенную некроэнергию, усиливая ее своей, имеющейся в ядре. Не сдетонировавшие ядра Кристо пытались поглотить эту накатывающую волну, и все повторялось. Цепная реакция нарастала, пока не достигла стенок монолита. Сколь велик бы ни был этот кристалл, он обладал всеми уязвимостями Кристо. Волна энергии раздробила стенки монолита, в некоторых местах даже оголив его разросшееся ядро. Следует уточнить, что все это время монолит непрерывно атаковал нависший над ним линкор. Судно не сделало ни единого выстрела, и лишь после детонации этих торпед по броне линкора прошла волна света, и в монолит ударил абсолютно идентичный энергетический луч. Хотя все же не совсем. Поток энергии был намного темнее, чем у Кристо. И если последний имел темно-фиолетовые лучи, то в отместку по ядру ударил абсолютно черный луч энергии с едва заметным металлическим отливом. При этом самого орудия видно не было. Луч бил прямо из носа корабля, закрытого такими же кристаллическими пластинами. Тело Криста, защищавшее ядро, в мгновение ока стало разрушаться и дробиться на мелкие фрагменты. А потом, под действием энергии луча, постепенно само ядро покрылось паутинкой трещин. Они расширялись, ветвились и увеличивались. Линкор все еще не прекращал своей атаки, а ядро Криста сдалось окончательно и начало рассыпаться. В какой-то момент, когда сеть трещин полностью покрыла и пронизала ядро, от него отделился неизвестный элемент. Светящееся нечто было похоже на созданную из света медузу. Это существо невесомо воспарило над планетой, стремительно уходя в космос. Но сделать это ему не удалось. Луч линкора мгновенно сменил цель, ударив точно по существу. Поток энергии некоторое время обтекал светящееся тело существа, но потом пронизал его насквозь, стирая и перемалывая. Когда корабль все же прервал свою атаку, то от энергетической сущности не осталось и следа. Судно стало постепенно отдаляться от планеты, уходя в космос. Маячок зарождавшихся врат говорил о том, что корабль спешит не просто отойти от планеты, но и вовсе покинуть систему. Неожиданно двигатели корабля остановились. Он медленно, используя лишь маневровые, развернулся в другую сторону. Ничего не происходило, но линкор не двигался, несмотря на зарождавшиеся за спиной врата. Все же, видимо, придя к какому-то решению, судно выпустило одного из своих дронов. Миниатюрный корабль начал набирать скорость, пока не исчез в небольшой вспышке варпа. Возможно, совпадение, но именно в той стороне на звездной карте располагалась система «Оазис-12». Линкор тем временем снова активировал маневровые и вальяжно вошел в раскрывшийся цветок врат, который тут же закрылся, поглощая корабль. Леране смотрела на мониторы и хмурилась. Отчего-то ей сильно не нравилось то, что она видела. Полуразрушенный линкор смотрителей под управлением Фроста непонятным образом смог не то что двигаться, но даже атаковать другие корабли. Сколько бы удивительных чудес в исполнении Александра Альвийка не видела прежде, но даже ей такое было в новинку. Абсолютно целый линкор врага, что по идее вышел из столкновения победителем, преображался на глазах. Его огни тухли, броня приобретала странный серый оттенок. Леране вспомнила прах, оставшийся после сожжения людей на оазисе, и словила себя на мысли, что ей нравится то, что она видит. Картина поглощения судна тем, с чем смотрители никак не могли бороться. Это было справедливо. Равноценный обмен. После этой мысли опасения относительно Фроста немного утихли, но не исчезли. «Думаешь, он справится и с последним?» Леране подошла к сидевшему в капитанском кресле Александру. «Безусловно. Именно поэтому мы должны успеть вытянуть оттуда капитана смотрителей, пока есть кого допрашивать». Танатос шел на полном ходу к последнему вражескому линкору. Тот развернулся в его сторону, готовый к атаке. Но неожиданно его борта засияли от взрывов. Бывший коллега атаковал ничего не подозревающий корабль смотрителей. «Представляю, какая у них сейчас там неразбериха», — усмехнулся командор. «Согласна. Но я другого не пойму, Александр. Если ты так уверен во Фросте, то почему Мэгги на Вороне полетела на Оазис с противоположным заданием? Она не высаживает спасенных людей, а забирает оставшегося в живых врача Оазиса. Зачем ее забирать? Это похоже на эвакуацию. Жаль, Лиране. Я надеялся, что это будет похоже на предусмотрительность. Но провокация не сработала, и Альвийка по-прежнему ждала объяснений. Подробных объяснений. Командор вздохнул и начал их давать. Слишком хорошо они знали друг друга. Эта станция в последнее время, что проходной двор. Пираты... Ой, извините. Повстанцы. Потом Криста. Теперь смотрители. Слишком много шума. А ведь есть еще один источник, который мы не учитываем. Мы сами. Я более чем уверен, что все здешние торговцы, контрабандисты и соседние лорды уже готовят флота для разборок. Это торговый хаб. А смотрители, уважаемые люди, когда сюда ворвутся объединенные флота людей, я не уверен, что получится урегулировать ситуацию мирно и что нас вообще будут слушать. Фрост сейчас не в том состоянии, чтобы давать объяснения. И это только один вариант. О смотрителях я вообще молчу. Так что мы покинем систему, так или иначе. И куда полетим? Я разрываюсь между вариантами рвануть к глазу Бога и прятаться на виду, разбирая, что происходит изнутри. Или вернуться к Альфреду по своим же следам. У зайцев этот прием прокатывает, отчего нам не попробовать? Что такое? Командор остановил свои рассуждения, уловив, как странно смотрит на него Альвийка. «Я не прав?» «Да нет, все звучит хорошо. Просто никогда не думала, что услышу сравнение боевого линкора и грызуна». «Зайцы не грызуны!» Неожиданно вспышки из-за череды взрывов, прошедшие по борту последнего линкора смотрителей, прервали его рассуждения. «Кажется, мы переоценили смотрителей. У них отсеки загорелись. Щит не успел подняться. Ох, боюсь, на допрос опять придется кости искать». «Нужно остановить Фроста, пока он не уничтожил корабль окончательно!» «Я как раз с этим и хотел, командор!» Появившаяся Мииме прервала их разговоры. «Фиксирую множественные маркеры варп-врат, не меньше 20. Исходя из первичного сканирования, линкоры смотрителей...» Не успела Иск-Ин договорить, как недалеко от Оазиса стали открываться врата варпа. Бывшие имперские линкоры один за другим выходили из образовавшихся врат перехода. «Мэгги, немедленно ко мне!» Александр был краток. Время болтовни закончилось. «Значит, смотрители решили не выносить ссор из избы и разобраться своими силами?» «Да, быстро сработали, пока мы тут прохлаждались. Фрост, мы уходим!» Командор развернул Танатос, готовый к генерации врат. Ворон уже был на подлете. Линкор Фроста двигался куда медленнее, но и лететь ему было недалеко. Вдруг вышедшие первыми корабли врага не стали дожидаться остального флота. Множественные ракеты покинули их борта и устремились к Танатосу. Но бить по кораблю не стали. Вместо этого они детонировали еще на подлете или перелетев корабль. «Командор, после детонации этих ракет фиксирую дестабилизацию варп-маяков». Мииме была обеспокоена. «Я не уверена, что получится открыть врата и сделать это безопасно». «Стоп! Фиксирую появление рядом неизвестного объекта. Это дрон!» Иск-Ин вывела на экран появившийся на радарах довольно крупный дрон. «Что-то знакомое. Похоже на альвийские разработки. Командор пусть и не активировал варп, но ускорители включил на полную. Ничто не мешало попробовать выйти из пораженного сектора». «Погоди, что это с ним?» Заложив крутую петлю, дрон приблизился к Танатосу и почти остановился. В следующий момент рядом с кораблем засиял яркий маяк варпа. «Это то, о чем я думаю?» Леране узнала эти врата. Их нельзя было не узнать. «Кротовая нора?» «Именно!» Едва различимый из-за множества помех, в их систему связи Танатоса ворвался такой знакомый голос. «Привет, пропажа! Не пора ли вам домой?» Цветок варпа раскрылся, образуя стабильные врата. «Рад тебя слышать, Себастьян! Ты как никогда вовремя!» Командор улыбался. «Мэг, входи первая!» Ворон без вопросов прошел через образовавшиеся врата. «Фрост!» Некромант зажал небольшой кусочек кварца, приложив его ко лбу. «Ты следующий!» В этот момент Танатос заметно тряхнуло. Еще один ракетный залп. Да, в отличие от привычных кораблей Империи, эти били не лазерами, а пользовались ракетами. И ракет у них было предостаточно. Волна огня накрыла Танатос, непривычно сильно просадив щиты. И это в систему даже не вошли еще все смотрители. Командор проверил системы. Залп корабль пережил нормально, но повторять такое не хотелось. «Нужно пошевеливаться! Фрост, давай! Мы тебя ждем!» Как бы ни хотел Александр ускорить процесс, но линкор смотрителей все еще не был поглощен окончательно. Он ни в какую не хотел идти на полном ходу, а корабли врага были уже едва ли не на том же расстоянии. Вдруг серый линкор изменил направление. Он развернулся в сторону смотрителей, открыв огонь. Теперь он отдалялся от врат еще сильнее. «Черт, Фрост, нет! Я же сказал, нам не нужно выигрывать время! Иди сюда! Фрост, стой!» «Упрямый баран!» Командор взглянул на утопающий в огне серый корабль и качнул головой. «Мииме, ускорители на полную! Входим в варп!» «Есть, командор!» Танатос вошел в кротовую нору, и цветок варпа тут же закрылся за ними.